Я намереваюсь доказать, что существовало еще одно лицо, которое имело не только равную с обвиняемой возможность отравить Мэри Джерард, но и значительно более серьезный мотив для того, чтобы сделать это. У меня имеются факты, доказывающие, что есть еще один человек, который имел доступ к морфину и у которого были весьма серьезные основания для убийства Мэри Джерард, равно как и факты, подтверждающие, что упомянутый мной человек имел равную с обвиняемой возможность это сделать. Утверждаю, что ни один суд в мире не обвинит в убийстве мою подзащитную, так как против нее нет никаких улик, а обвинение опирается исключительно на возможность совершения ею преступления, тогда как вполне доказуемо, что у другого человека имелась не только такая же возможность, но и чрезвычайно убедительный мотив. Я намерен вызвать в суд свидетелей, способных доказать, что один из опрошенных уже свидетелей обвинения дал заведомо ложные показания. Но сначала я предоставлю слово обвиняемой, чтобы она сама могла рассказать вам эту историю и чтобы вы убедились, насколько необоснованы предъявленные ей обвинения. Она приняла присягу и тихим голосом стала отвечать на вопросы сэра Эдвина. Судья подался вперед, попросил говорить громче. Сэр Эдвин мягким и ободряющим голосом задавал именно те вопросы, ответы на которые она давно для себя отрепетировала. «Вы любили Родерика Уэллмана?» «Очень любила. Он был мне как брат. Или кузен. Я всегда считала его своим кузеном. Помолвка была логическим продолжением наших отношений. Это так удобно — вступить в брак с человеком, которого знаешь всю свою жизнь». «Наверное, ваши отношения нельзя было назвать страстной любовью?» «Нельзя? О, Родди!» «Пожалуй. Видите ли, мы слишком хорошо знали друг друга. После смерти миссис Уэллман не возникло ли между вами некоторого отчуждения?» «Да, возникло». «Чем вы это объясняете?» «Я думаю, что отчасти причиной были деньги». «Деньги?» «Да». Родерик чувствовал себя неловко. Он боялся, что окружающие могут подумать, будто он женится на мне ради денег. Помолвка была расторгнута не из-за Мэри Джерард. Мне казалось, что Родерик увлекся ею, но я не верила, что это серьезно. «Вас очень огорчило бы, окажись его увлечение серьезным. О, нет. Я просто сочла бы, что это неподходящая для него партия, только и всего». «Теперь ответьте мне, мисс Карлайл, брали ли вы морфин из чемоданчика сестры Хопкинс 28 июня?» «Не брала». «Не было ли у вас какого-то другого морфина?» «Не было». «Вы знали, что ваша тетя не сделала завещание?» «Нет, меня это очень удивило». «Не показалось ли вам, что вечером 28 июня ваша тетя перед смертью пыталась дать вам какое-то поручение?» «Я поняла, что она не сделала никаких распоряжений относительно Мэри Джерард и хотела это как-то исправить». «И для того, чтобы выполнить ее волю, вы были готовы выделить девушке значительную денежную сумму?» «Да, я хотела выполнить волю тети Лоры и, кроме того, была благодарна Мэри за ту доброту, которую она проявляла в отношении моей тети». «Вы приехали из Лондона в Мейденсфорд 26 июля и остановились в гостинице «Королевский герб»?» «Да». «Какова была цель вашего приезда?» «Я продала дом, а человек, который его купил, хотел вступить в права владения как можно скорее. Я должна была разобрать личные вещи тети и вообще уладить все дела. По пути в Хантерберри-Холл 27 июля вы покупали какие-нибудь продукты?» «Да». Подумала, что проще перекусить на скорую руку, чем возвращаться на ленч в деревню. «А затем вы направились в дом и разбирали там личные вещи вашей тетушки?» «Да». «А после этого?» Спустилась в буфетную и приготовила сэндвичи. А потом пошла в сторожку и пригласила районную сестру Хопкинс и Мэри Джерард составить мне компанию. Почему вы это сделали? Хотела избавить их от необходимости идти по жаре в деревню, ведь им пришлось бы снова возвращаться в сторожку. Что ж, вполне естественный порыв. Вы проявили похвальное великодушие. Они приняли приглашение? Да, они пошли вместе со мной. Где находились приготовленные вами сандвичи? Я оставила блюдо с сандвичами в буфетной. Там было открыто окно? Да. Кто-нибудь мог проникнуть в буфетную в ваше отсутствие? Разумеется. Если бы кто-нибудь наблюдал за вами снаружи, когда вы готовили сандвичи, что он мог бы подумать? Мне кажется, он подумал бы, что я собираюсь устроить ленч, перекусить. Кто-нибудь мог знать, что вместе с вами сандвичи будет есть кто-то еще? Нет. Мысль пригласить Мэри и Хопкинс пришла мне в голову только тогда, когда я увидела, что сандвичей получилось очень много. Если бы кто-нибудь проник в буфетную в ваше отсутствие и подсыпал морфин в один из них, означало бы это, что отравить намеревались вас, а не кого-то еще? Видимо, так. Что происходило после того, как вы все вместе вошли в дом? Мы пошли в малую гостиную. Я принесла сандвичи и предложила своим гостям. Вы что-нибудь пили с сандвичами? Я пила воду. На столе было пиво, но сестра Хопкинс и Мэри предпочли чай. Сестра Хопкинс пошла в буфетную, чтобы его заварить. Она принесла чайник на подносе, а Мэри разлила в чашки. Вы сами пили чай? Нет. Но Мэри Джерард и сестра Хопкинс его пили? Да. Что случилось потом? Сестра Хопкинс вышла, чтобы выключить газовую плиту, и оставила вас наедине с Мэри Джерард? Да. Что было дальше? Несколько минут спустя я взяла поднос и блюда из-под сандвича и отнесла их в буфетную. Сестра Хопкинс была там. Мы вместе с ней вымыли посуду. Сестра Хопкинс в это время была без нарукавников? Да, она мыла чашки, а я вытирала. Вы спросили ее насчет царапины на запястье? И что именно спросили? Я спросила, не занозила ли она чем-нибудь руку. Что она ответила? Она сказала, это шип с розового куста около сторожки. Надо бы пойти вытащить. Как она себя вела в этот момент? Мне показалось, что ей было жарко. Она вся обливалась потом, и лицо у нее было какого-то странного цвета, неестественно белое. Что произошло потом? Мы поднялись наверх, и она помогла мне разобраться с тетиными вещами. Когда вы снова спустились вниз? Примерно через час. Где находилась Мэри Джерард? Она все еще сидела в гостиной. Она тяжело дышала и была без сознания. Сестра Хопкинс велела мне срочно позвонить доктору. Он приехал как раз перед тем, как она умерла. Сэр Эдвин театрально расправил плечи. «Мисс Карлайл, вы убили Мэри Джерард. Теперь твоя реплика. Выше голову. Смотреть прямо перед собой. Нет!» Сэр Самюэль Эттенбери. Сердце тяжело забилось. Вот, теперь она во власти врага. Теперь ей нечего рассчитывать на доброту и легкие вопросы, на которые она заранее знала ответы. Однако он начал вполне мягко. «Вы говорили нам, что были помолвлены с мистером Родриком Уэллманом?» «Да». «Вы его любили?» «Очень любила». «Я утверждаю, что вы страстно любили Родрика Уэллмана и безумно ревновали его, потому что он полюбил Мэри Джерард». «Нет». Достаточно ли возмущенно прозвучало это? «Нет». Сэр Самюэль сказал с угрозой, «Признайтесь, что вы умышленно хотели избавиться от этой девушки. Надеюсь, что Родрик Уэллман вернется к вам». «Ничего подобного». «Презрительно. Несколько утомленно. Так будет убедительно». Допрос продолжался. Это было как сон, страшный сон, ночной кошмар. Вопрос за вопросом, ужасные, коварные вопросы. На одни она была готова ответить, другие застигали ее врасплох. Помни свою роль. Нельзя позволить себе расслабиться, нельзя честно признаться. Да, я ее ненавидела. Да, я желала ей смерти. Да, все время, пока я нарезала сэндвичи, я представляла себе, как она умирает. Главное — спокойствие и хладнокровие.